Откинув задний борт, он и Андрей поспешно вбрасывали вещи в кузов. Хижняк некоторое время смотрел, не понимая, затем подбежал к машине, запустил мотор и, быстро вернувшись, в растерянности стал у костра. Таманцев, оттолкнув его, ухватил котел и решительным движением вылил всю жирную, дымящуюся жидель на огонь. «Бульон!» «К черту!» — выругался Таманцев, заливая костер водой по местам. Скользя меж кустами, он бросился к всполью, спустя полминуты выбежал и сообщил Андрею. Они сели на машину ЗИС и 1.72.15. Вслед за ним из орешника выскочил Алехин. Таманцев и Андрей, как по команде, разом полезли в кузов. «Останешься», — приказал Таманцеву капитан. «Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта». Он впрыгнул в кабину, крикнув хижняку в Лиду. Часть 16. Оперативные документы. Записка ПВЧ срочным. Егорову. Спецсообщение. Сегодня, 15 августа 44 года, на рассвете оперативно-войсковой группой отдела контрразведки армии был скрытно окружен хутор Залесский, 18 километров северо-западнее города Лида, с целью изъятия подпольной радиостанции АК и ареста содержателей передатчика Светковских, Витольда и Янины, выявленных нами по связям с отрядом Рагнера. При появлении наших офицеров под предлогом покупки молока, Светковские вместе с третьим аковцем Юзефом Новаком, состоящим якобы в одной с ними террористической так называемой ликвидационной группе, заперлись в доме, уничтожая компрометирующие улики, а затем оказали ожесточенное сопротивление. В результате Светковская и Новак были убиты, а Светковский подорвал себя связкой противотанковых гранат. В развалинах дома обнаружены две сильно поврежденные и обгоревшие рации, аппарат английского производства типа АП-4, выпуск 1943 года, и коротковолновый приемник типа КС-1. В разбитом зеркале-тайнике найдены старые кодовые таблицы и два неначатых оперативных журнала для фиксации данных о связи, позывные, волны, слышимость и количестве принятых и переданных корреспонденций. Большую часть документов Светковским и Новаку удалось уничтожить. Собрать цельный пепел для восстановления текста не представилось возможным. При раскопках у задней стены амбара обнаружен тайник, из которого нами изъяты ящик с радиодеталями и запасными батареями для рации и три комплекта советского военного обмундирования, из них один офицерского состава с пятнами крови на груди и на правом плече. По имеющимся у нас проверенным данным, 12 и 13 августа Светковские отсутствовали, и дом их пустовал. Не исключено пребывание Светковских 13 августа в час радиосеанса передатчика с позывными «КАО» в районе Шиловичского леса, находящегося в зоне действия отряда «Рагнера», всего в 30 километрах от их дома-хутора Залески. Пантрягин. Записка ПВЧ. Пантрягину. Примите все меры, чтобы установить, где находились Светковские 13 и 7 августа сего года во второй половине дня.